Урок 12. Покупки. Давайте познакомимся с основными выражениями. Самый главный вопрос, конечно, сколько это стоит? How much does that cost? Иногда цифры тяжело понять. Тогда попросите, напишите мне это, пожалуйста. Please write that. Когда открывается магазин? When does the shop open? Когда закрывается магазин? When does the shop close? Вы можете услышать, что бы вы хотели? What would you like? Я могу вам помочь? Can I help you? Я бы хотел это. I would like this. Я бы хотел батарейки. I would like some batteries. Я бы хотел фотопленку. I would like a roll of film. Мне нужна карта города. I would like a map of the city. Вот, пожалуйста. Here it is. Это все? Is that all? Я бы хотел заплатить наличными. I'd like to pay in cash. Я бы хотел заплатить кредитной картой. I'd like to pay by credit card. Я могу это заказать в интернете? Can I order this online? Универсальный магазин. Department store. Женская одежда. Women's clothes. Блузка, юбка, платье. Blouse, skirt, dress. Мужская одежда. Men's clothes. Брюки, рубашки, галстук. Trousers, shirt, tie. Ботинки и носки. Shoes and socks. Джинсы. Jeans. Книжный магазин. Bookshop. Булочная. Bakery. Супермаркет. Supermarket. Мясной магазин. Butcher's shop. Рынок. Market.